Глава 43. Мотоциклы. Черный кластер портит технику. Вертолеты над ним падают. Электроника отключается, автомобили ломаются. Заметки полковника. Нам сюда. Рой показал на вывеску с надписью «Дырявая шина». Квас посмотрел. Обычная автомастерская с несколькими ангарами, обшитая сайдингом. Как понятно из названия, и колесо заклеят, и, пожалуй, ремонтом займутся. А то и вовсе приделают к джипу пулемет. Обыденность для улья. Работников видно не было, наверное, ушли по барам и доступным женщинам. «Заходи, чего встал?» В открытых воротах показалась знакомая фигура. Вязаная шапка на голове, грязные кирзовые сапоги на ногах, замызганные в масле и грязи джинсы, футболка с длинными рукавами и монтажный пояс с кучей инструментов. Аню было не узнать. «Чё, за добавкой?» — шепотом спросил Квас. Точнее, ему показалось, что шепотом. «Я тебя сейчас как разводным по шее съезжу!» — рявкнула Аня. «Кардан из жопы вылетит!» Квас оценил угрозу и ретировался за спину Роя. Оба вошли в ангар. Внутри оказалось на удивление чисто и аккуратно. Даже инструменты лежали аккуратно, а детали, замоченные в масле, стояли отдельным рядком. «Твоя, что ли, мастерская?» — спросил Рой, оценив порядок. «Моя», — с гордостью ответила Аня. «Принес?» «Ага», — кивнул Рой, доставая из кармана коробку. Аня посмотрела на нее, как на редкую ценность. «4 месяца?» — спросила она. Рой оглядел ее. «С твоим весом, пожалуй, все 5 или даже 6». «Класс!» Аня даже подпрыгнула пару раз от радости. «Идем». Она гордо остановилась у 2 мотоциклов со снятыми колесами. «Что это?» — спросил Квас. «Электромотоциклы», — гордо ответила та. «Ездят быстро и без шума, а заряжаются за 20 минут. Вам в самый раз будут. Сейчас колеса поставлю». В течение следующих 15 минут рейдеры смотрели, как Аня профессионально прикручивает колеса к приподнятому мотоциклу, а затем ставит его и затягивает гайки настоящим. «Мужик!» — выдохнул Квас. Аня посмотрела на него. «То есть, какая женщина?» — поправился он. Аня звонко, как колокольчик, засмеялась. «А чего их не купил никто?» — спросил Квас. «Так трейсеры всегда толпой ходят. Одиночек среди них нет?» — пояснила Аня. «Им джипы подавай, да, с пулеметами. И чтобы ездили быстро. И бензина ели поменьше. Понимали бы еще чего». «И как тебе держать такую мастерскую? Не опасно?» — поинтересовался Квас. «Отжать не пробовали? Или там долю потребовать?» «Двое дураков нашлось? Быстро померли», — хмыкнула Аня. «Саша обоих зарезала. Ее девочек никто не смеет обижать». «А-а-а!» — только и сказал Квас. «Возьми еще одну». Рой протянул ей еще одну коробку, которую нашарил за пазухой, глядя влюбленными глазами. Аня посмотрела на него, быстро схватила вторую упаковку и по очереди обняла Кваза и Роя. Мотоциклы были выкачаны из ангара, оставалось только ехать. «Как думаешь?» — начал Рой. «Может, набраться смелости и предложение сделать?» «А чего не сделал-то?» — буркнул Кваз. «Ты же говорил, понравилась она тебе». «Да как тебе сказать?» — помялся Рой. «Бизнесмен и охотник могут быть даже лучшими друзьями, но товарищами не станут. Одному надо в лес, другому в город. Одному нужно сидеть в засаде, второму договариваться с поставщиками. Один должен сбыть товар, а второй копаться в тварях. Да и кому я нужен? У нее же достаток. О-о-о!» «Вот так и жизнь пройдет», — буркнул Квас, но было видно, что настроение у него улучшилось. «Не женишься. Не потому, что не нашел, а потому, что предложение не сделал». «Угу», — согласно кивнул Рой. «Да не переживай ты так», — похлопал его по плечу Квас. «Найдем мы этого рыбака. Заодно узнаем, кто на тебя охотился. Разберемся со всеми сразу и заживем. Будешь ампулы таскать с кластеров, станешь наркобароном. Нет, тестостероновым бароном. Мотаться по кластерам не надо будет. Достаток у тебя будет у самого, как у той же Саши. И тогда не будешь стесняться, что ты небогатый. Пойдешь, сделаешь своей Аньке предложение. Рой улыбнулся и заметно смутился. «Она девка умная, поэтому не откажет. Со своей работы на полставки у Саши уволится, подпишет обходной и будет твоим бухгалтером. А Саня только рада будет. Официально станет твоей тещей». «Так, замолчи, болтун!» — обрезал его покрасневший Рой. «Нет, ну а что?» — невинно посмотрел на него Квас. Рой не выдержал и заржал. «Тоже, как скажешь, обходной подпишет», — выдавил он сквозь смех. «Тебе не трейсером надо быть, и не рейдером, а комиком. И ездить на гастроли по стабам. Будешь иметь огромный успех». «А я не против», — высунул язык тот. «Я как раз знаю в Кумарнике еще одного комика», — фыркнул Рой. «Вам надо дуэтом выступать. За концерты даже не горошины собирать станете, жемчуг». Мотоциклы ехали на редкость хорошо и резво. «А куда мы едем?» — спросил Квас. «Или это опять страшная тайна?» «Нет, не тайна», — ответил Рой. «Около стабов пройдем и по некоторым кластерам, на которые у меня есть данные. Будем ходить там, где я знаю маршруты зараженных. Постреляем, поохотимся. Горошины принимать станем. Твой дар нужно усилить как можно больше, а у нас теперь много горошин. Потом через стаб узнаем, где объявился рыбак или еще лучше. Нам его выдадут перевязанного ленточкой, и тогда проблемы улетят». «Скажи, Рой», — начал Квас, — «а где тебе лучше было? Здесь или до Улья?» «Спрашиваешь. Конечно же, до Улья. Если бы это было возможно, я бы свалил сразу, не раздумывая». «Конечно. Если кто-то и знает про Улья, кроме внешников, то сюда мечтают попасть только самоуверенные мальчишки, которые думают, что это решит все их проблемы и сделают их здесь первыми в городе». «Ага», — кивнул Рой. «Очень глупые мальчишки, чуть за 20. А кому-то еще меньше. Самым глупым, может, за 30. Которые считают, что получат сразу сверхсилы, почет, гору трофеев и, конечно же, толпы женщин и друзей. А в реальности здесь они получают в прямом смысле плевок в лицо от крестного, который к тому же от чего-то не хочет делиться ценными трофеями, прикладом или берцами по почкам, а вместо сверхсилы какое-нибудь дурацкое умение вроде угадывать пятую букву в любой газете, и живут здесь в 100 раз гаже, чем вне Улья». «Да ладно», — пожал плечами Квас. «Это просто фантастика. Никто не может ничего знать про Улей. А значит, и людей, которые хотят сюда попасть, не существует». «Конечно, не существует», — согласился Рой. «Рой», — после недолгого молчания вставил Квас. «А как твои исследования?» «Да никак», — скривился Рой. «Последнее время, как ты заметил, я вообще ими не занимаюсь. А вообще я чувствую, что мне не хватает знаний. Придется в будущем искать знатоков». Квас замолчал, видимо, поняв, что отчасти он является этой причиной. «А кем ты был вне Улья?» — наконец решился он. «Знаешь же, не люблю о себе говорить», — скривился Рой. «Чертежи я делал. Измерения, расчеты. Кто-то считал, что я бездельник и дурак. Деньги просто так получаю. Что все просто. Кто-то, наоборот, считал, что я умный и делаю сложную и тяжелую работу. Кто-то говорил, что все делаю неправильно и не вовремя. А кто-то говорил, сколько я делаю полезного и нужного и правильного. А самые умные просто занимались своим делом и не лезли с рассуждениями». Квас молчал, ожидая продолжения. «Поэтому не люблю говорить о себе. И раньше не любил. И сейчас так же. Дураки считают, что мне просто везет. Наивные, что я просто гений. Умные не лезут». Квас помолчал и выдал. «Рой, ты на самом деле очень умный». Это было так предсказуемо и наивно, что Рой успел спрятать улыбку. «Спасибо», — сказал он. «Меня вон сосватал, директором фармакологии сделал. А сам-то чего хочешь? Стать снова человеком — это понятно, а еще...» «Я?» Квас даже растерялся. «Не знаю». «О, придумал! Я хочу винтовку из ЮАР. Меч МНТВ-20. Оптику от нее, сошки и сменные стволы на 14,5 и 20. Рой вытащил глаза, представив себе такое чудовище. «И сколько она весит?» — спросил он. Всего 26 килограмм. Без патронов, оптики и сошек. Можно разбирать на два тюка по 12 и 15 килограмм. Всего? Ага. Большому квазу большая винтовка. С такой винтовкой я буду просто Робин Гуд и Вильгельм Тель в одном лице. Буду валить элитников с одного выстрела. Рой помолчал. Он не мог понять, серьезно ли говорит Квас. «А что насчет стать человеком?» — спросил он. Квас слегка погрустнел. «Ты же знаешь, Рой, что это почти нереально», — сказал он. «Белый жемчуг, который сделает меня человеком, не достать. Чтобы его добыть, нужно иметь небольшую армию, которая сможет убить Скребера, и остатки которой потом не поубивают друг друга от такого богатства. Такую вещь не купить. Даже если она будет у кого-то, ее никто не продаст. Съест сам. А если и продавать станет, то как минимум за средненький стаб вместе с управляющей верхушкой». «Ничего», — помолчал Рой. «Всякое бывает». «Спасибо, Рой», — помолчав, сказал Квас. «Мне очень приятно, правда. Но мне вроде и квазом неплохо. Да я и боюсь уже снова стать человеком». Рой помолчал. Было ясно, что Квас врет. Хотя бы частично. Как врал сам Рой о том, что привык к своему одиночеству, и что его все устраивало. А Квас, похоже, был не так прост, как хотел казаться. Последней фразой он почти разрушил образ веселого и недалекого болтуна. Парнишка явно был темной лошадкой.